Все походы оставался он дома, но сей раз разобрало старого. Махнул рукой по-казацки и сказал: «А, никуда и пошло, пойду и я. Может, в чем-нибудь буду пригоден казачеству». Все казаки притихли, когда выступил он теперь перед собранием, ибо давно не слышали от него никакого слова. Всякий хотел знать, что скажет Бовдюк. «Пришла и мне очередь сказать слово, паны братья», — так он начал. «Послушайте, дети старого, мудро сказал кошевой, и как голова казацкого войска, обязанные приберегать его и пищись о войсковом скарбе, мудрее ничего он не мог сказать, вот что. Это пусть будет первая моя речь. А теперь послушайте, что скажет моя другая речь. А вот что скажет моя другая речь. Большую правду сказал и Тарас полковник, дай Боже ему побольше веку, и чтоб таких полковников было побольше на Украине. Первый долг и первая честь казака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на веку, не слышал я, паны братья, чтобы казак покинул где или продал как-нибудь своего товарища. И те, и другие нам товарищи, меньше их или больше, все равно, все товарищи, все нам дороги. Так вот, какая моя речь. Те, которым милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которым милы полоненные ляхами и не хочется оставлять правого дела, пусть остаются. Кошевой подолгу пойдет с одной половиной за татарами, а другая половина выберет себе наказного атамана. А наказным атаманом, коль хотите послушать белой головы, не пригоже быть никому другому, как только одному, Тарасу Бульбе. Нет из нас никого, равного ему в доблести. Так сказал Бовдюк и затих. И обрадовались все казаки, что навел их таким образом на ум старый. Все вскинули вверх шапки и закричали: «Спасибо тебе, батько! Молчал, молчал, долго молчал, да вот, наконец, и сказал! Недаром говорил, когда собирался в поход, что будешь пригоден казачеству, так и сделалось». — Что, согласны вы на то? — спросил кошевой. — Все согласны! — закричали казаки. — Стал быть, ради конец? — Конец ради! — кричали казаки. — Слушайте ж теперь войскового приказа, дети! — сказал кошевой, выступил вперед и надел шапку. А все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между казаками, когда собирался что говорить старший. — Теперь отделяйтесь, паны-братья. Кто хочет идти, ступай на правую сторону. Кто остается, отходи на левую. Куда большая часть куреня переходит, туда и атаман. Коли меньшая часть переходит, приставай к другим куреням. И все стали переходить, кто на правую, кто на левую сторону. Которого куреня большая часть переходила, туда и куренной атаман переходил, которого малая часть, та приставала к другим куреням, и вышла без малого не поровну на всякой стороне. Захотели остаться, весь почти незамайковский курень, большая половина поповичевского куреня, весь уманский курень, весь коневский курень, большая половина стебликивского куреня, большая половина тымашевского куреня. Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был Череватый, добрый старый казак, Покатыполе, Лемеш, Прокопович Хама. Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятого нрава казак, не мог долго высидеть на месте. С ляхами попробовал уже он дело, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были Настюган, Покрышка, Невылычкий. И много еще других славных и храбрых казаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильно и сильно добрых казаков между теми, которые захотели остаться. Куренные, Димитрович, Кукубенко, Вертыхвист, Балабан, Бульбенко, Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих казаков. Вовтузенко, Черевыченко, Степан Гуска, Ахрим Гуска, Микола Густый, Задорожний, Метелыця, Иван Закуртегуба, Мосий Шила, Дегтяренко, Сыдаренко, Писаренко, потом другой Писаренко, потом еще Писаренко, и много было других добрых казаков. Все были хожалые, езжалые, ходили по анатольским берегам, по крымским солончакам и степям, по всем речкам большим и малым, которые впадали в Днепр, по всем заходам и Днепровским островам. бывали в Молдавской, Воложской, Турецкой земле. Изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами, нападали в 50 челнов в ряд на богатейшие превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстрелили пороху на своем веку. Не раз драли на анучи дорогие поволоки и оксамиты, не раз черешу штанных очкуров набивали все чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-казацки, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что не есть на свете.